Да и если так подумать, не просто же так появились попаданцы из разных миров, с которыми сражался. С Гриммелем и кромешником и так было все понятно. На самом деле, они погибли во время битвы с героями и попали в мир Наруто, чтобы вернуть свои силы. И у них временно получилось. А вот как умер Крис Чен, непонятно. Скорее всего, тот, кто освободил его из тюрьмы еще в 2023 году, отправил его в мир, чтобы покончить со мной раз и навсегда. Вскоре, я надел свой плащ ассасина, маску череп, бандану и еще одну маску череп, только она смахивала уже для пейнтбола. Мы с девушками сели на корабль, который на этот раз отправлял нас в Коноху. Таким образом, наш путь не был таким долгим, а поэтому, успели доплыть за несколько часов. И пока мы там сидели, Куроцучи было скучно, и Наруто занял мое тело, чтобы он смог с ней поговорить. «Что случилось?» – спросил Узумаки, приняв свой облик. «Я одного понять не могу. Как ты мог выжить, если ты пропал без вести? А что, если ты не настоящий Наруто? Признавай, где настоящий герой Конохи, который так сильно мечтал стать новым Хокаге?» Вспыльчиво и нетерпеливо спросила внучка Анаки. «Спокойно, спокойно. С чего ты решила, что я не настоящий?» Подумал он. «Просто. У Орочимару всегда есть запасные козыри в рукаве. И я не знаю, ты ли это или нет, но, Куроцучи сама, успокойся. Пойми, я никогда тебе зла не хотел, да и я всегда думал лишь о мире. Однако, когда все так внезапно изменилось спустя год, то уже что-то не хочется быть Хокаге. Вскоре, я не выдержал и понял, что пора призвать теневого клона, чтобы самому дать ему пощечину. Ты, блядь, издеваешься, а, не сдержавшись, крикнул я. А что такое? Я просто отказался от своей меч, я снова дал ему пощечину. Не смей, сука, произносить такое. Ты не должен отказываться от мечты быть Хокаге лишь потому, что клан Узумаки продолжают орудовать под неизвестной маской. Дай корень, каким хуем он воскрес, этого я не ебу. Но важно то, что Орочлен должен получить от нас пиздюлей, причем по заслугам. И мы не дадим нашим противникам устроить пятую мировую войну шиноби. Если уж Кушина жива, значит почти все любимые тяночки, а тем более и некоторые шиноби тоже, значит, у нас будет надежда одолеть нашего врага раз и навсегда. Кто бы ни был этим врагом, он от нас 100% не уйдет. Хантер, ты прав, подумал Узумаки, схватившись за волосы. Если мы победим врагов, но я стану новым Хокаге. Правда, что же теперь будет дальше? Как я возобновлю свое тело? И не будешь же ты со мной править Конохой, верно? Интересовался блондин, задавая все больше и больше вопросов. Если уж ты и хочешь быть Хокаге, то я придумаю что-нибудь. Улыбнулся ему в ответ, на что лишь тот исчез и продолжил наш разговор ментально. Тогда, каков план? Вот, что я предлагаю. Мы продолжим собирать наш небольшой гарем с одним условием. Нам нужно сделать так, чтобы некоторые девушки были до сих пор в твоем гареме, потому что Сакура должна быть с Саске, а Инаэс нет. К черту Сэ, начал протестовать Наруто. Если я ему отдам свою любимую блондинку, то все плохо кончится. Ладно, пусть тогда отдадим тому Тен-Тен, чтобы у него тоже были дети. Хоть я и ненавижу этого безэмоционального парня, но должен быть каноничное событие, иначе никто не сможет сделать то, что нужно. Хорошо, ответил Наруто, и мы поняли, что вместе добрались до Конохи. Куроцучи все сразу поняла и решила больше не доставать меня вопросами до тех пор, пока мы не прибудем в дом Узумаки, где находились Кушина, Цунади и остальные дамы. Сперва Хината, Шиноби Камня и пока что нынешняя Мизукаге вошли внутрь, а затем и мы с Наруто попробовали войти в комнату. Как оказалось, перед собой я увидел достаточное количество девушек, с которыми так сильно хотелось переспать. И мне виделось, что все 20 девушек начали обсасывать то груди друг у друга, то их сочные киски. С одной стороны, это было просто привлекательно, когда Цунади целовалась в губы с Хинатой, а с другой стороны, когда Самуи трахала Конан с помощью Стропана. Даже был тот самый момент, когда Мэйтируми трахала одновременно и Кушину, и Кагую. Мои ручки так и хотели дотронуться до их сиси, как вдруг услышал стук в своей голове. Это была настоящая Кушина, которая успела сковородой ударить нас двоих одновременно по голове. Это была проверка, извращенец, крикнула мать, понимая, что скоро буду получать пизды. Кушина сама, я все объясню, Наруто. Если ты меня слышишь, то расскажи девушкам о том, что вообще происходит. Единственные, кто знают о правде, это я, Хината, Цунади, Кагуя и Конан, а остальные – нет. Вскоре, Наруто взял под контроль мое тело, создал теневого двойника с его же внешностью и переместил свою чакру в него. Спасибо. А теперь, куда убежал, пиздюк? Стой. Пока я начал убегать от Кушины и ее основного оружия под названием сковородка, Наруто посмотрел на всех девушек, которые успели прибыть в деревню, причем она сильно гналась за мной, что даже и сам боялся ее. Что до блондина, он увидел перед собой не только остальных прибывших девушек и нынешних дам из гарема, а именно, Хината, Цунаде, Кагуя, Конан, Тимари, Карин, Самуи, Мэй и Курацучи, но и еще и Каруи, которая вместе с Югитой и Фуо успели прибыть в деревню Листа, Сакура и Найтентен, которые по просьбе Тимари зашли внутрь дома, Шизуне, Анка и Куринай, которые вошли внутрь дома уже по просьбе Цунаде, а также мать и дочка клана Инузука, которые уже прибыли в дом по просьбе Кушины. Наруто начал рассказывать всем дамам почти все от и до. Сперва рассказал причину о том, почему ушел из деревни, затем наше знакомство с нами, а потом и вовсе работа на Какаши в тайне по уничтожению клана Узумаки, которые были на тот момент враждебны к нам. И все-таки, Наруто, почему ты не мог рассказать нам этого раньше? Подумала Цунаде. Если бы так было легко, я бы давно сидел в кабинете Хокаге, наблюдая за тем, как вы с Хинатой. Он хотел что-то говорить, но замолчал, а через 10 секунд почувствовал, как его за ухо дергала бабуля Цунаде. Что мы с Хинатой? Дьявольски улыбнулась пятая Хокаге. Как вы с Хинатой помогаете мне жить мирной и спокойной жизнью в Конохе, Даттибая? Вскоре, блондинка отпустила ухо парня. Так бы сразу, а то если б что-то накосячил, то тебе мало не показалось бы. Успокоилась бабуля и поцеловала блондина в лобик. Цунаде сама, а что насчет наших темных духов, которые у вас затеялись в голове, когда мы неожиданно? Спросила Хината. Хороший вопрос, Хината. Но как вообще получилось, что ты избавилась и от своего духа? Подумала пятая Хокаге. Благодаря Хантеркуну, я полностью свободна. И если победить всех злых духов, значит, вы тоже будете свободны. Улыбнулась девушка. Кстати об одном, а где Хантер? Спросил Наруто. Открой дверь, сученыш. Яростно кричала Кушина. Я прятался в своей комнате из-за того, что за мной гналась Кушина. Причем беготня продолжалась полчаса. И тут задаюсь одним вопросом. Откуда у нее, блять, столько сковородок? Причем я был в шоке от того, что мать семейства Узумаки решила начать именно с меня, а не со своего сына. А тут она почуяла, что больше всего на свете я одурманиваюсь из-за девушек. Заперев дверь кроватью, красноволосая решила раздолбить дверь, чтобы достать меня живьем. Сделав огромную дыру на двери, она улыбнулась, словно маньяк, и сказала: «А вот и Кушина, бляха-муха!» — крикнул я, испугавшись. Вскоре, Кушина схватилась за мое ухо и вытащила меня из моей комнаты грубой силой, чтобы наказать меня уже в своей комнате. Мне было очень больнее, чем Узумаки, когда тому за ухо взялась Цунаде. Ведь мать сильнее, чем бабушка, а поэтому я не мог просто освободиться из плена. А когда добрались до комнаты, она сняла с меня заднюю часть штанов и начала шлепать меня по попе сковородой, что даже закричал на всю Конаху. Но никто это не услышал, а все потому, что мы с Наруто поставили специальный барьер, который никто не сможет ни увидеть дом, ни услышать мои крики о помощи. Придя в ту же комнату, где находились Наруто, Хината и остальные девушки, они интересовались мной, касаемо того, куда я пропал без вести. Кушина решила еще раз переспросить у них, что там случилось. Как оказалось, она, единственная кунайчи деревни Листа, у кого нет злого духа в ее теле. И чтобы всех их победить, мне пришлось помочь девушкам. Хантерган. Осознание. И вот, через мгновение я вошел в подсознание девушек, где увидел анбу версии любимых девушек, с которыми мне пришлось сразиться. На этот раз, я закрыл глаза, представил, что передо мной все анбу, и начал контратаковать их, чтобы покончить с ними раз и навсегда. Держа свой меч Ямато, я плавно разрезал противников, замедляя время с помощью камня времени, а также включив эмоцию надежды с помощью кольца синих фонарей. Открыв глаза спустя 10 секунд, я увидел, как злые духи начали исчезать у кунайчи Конохи. После этого, мы проснулись. Как выяснилось, девушки больше не чувствовали контроля Данза, которым им не терпелось выносить. Теперь весь гарем был полностью очищен от темных духов. Единственных кунайчи, которые не были со мной дома, это Таюя, которая на самом деле выжила во время защиты на деревню Страны Песка, Ханаби, Ада и Дельта, последние двое, которые должны появиться из будущего. Сейчас для меня было важно, это продумать план, как победить корень и клан Узумаки. Ладно, дамы, теперь слушайте меня внимательно. Поскольку я, это Наруто, а Наруто, это я, то мы должны объединить усилия против Орочимару, клана Узумаки и корня, чтобы покончить со злодеями раз и навсегда. Вскоре, мне пришлось заговорить, поскольку понял, что иного варианта у меня не было. Вы все должны сходить со мной на свидание, иначе мы все снова станем рабами. Кто хочет первой сходить со мной на свидание? Вскоре, из толпы дам вышла Сакура, которая обладала четвертым размером груди. Я, но только ради спасения Конохи. И если Саске узнает об этом, то не только он тебе всыпет, но и я заодно. Покраснела розово-волосая Харуна, понимая, что выбора у нее нет. Отлично. И да, заранее извиняюсь за то, что вас в это все ввязываю. Но мне и правда нужна помощь. Среди вас я даже помню, что есть переродившиеся души, как, например, Мэйтируми. Вскоре, касаемо последнего, к нам подошла уже Цунади и заявила о себе. Да, на самом деле я когда-то была Екатериной Мирасель, или же Мирой Миурой, как вы меня называете, ответила принцесса Слизней. Но как ты переродилась? КРНС же тебя убил. Удивился я этому. Знаю. Помимо Олиатри, переродилось множество косплеерши тех девушек, с кем ты трахался. Однако, единственные, кто не смогли выбраться отсюда живыми, это Харуинуи, а не Сутики и Риарибита. Ух ты, а как так вообще получилось? Подумал я. После того, как ты окончил колледж, Хару вышла замуж за бородатого и лысого миллиардера, но при этом продолжила быть проституткой не в Японии, а в России. Сани такая же проблема, однако она целуется только со скинхедами. Ну а с Риари и так все понятно. Когда она устроилась работать стриптизершей, то решила все-таки остаться бордельной шлюхой, променяв любовь и семью на деньги и высокомерие. Ух ты, мне и правда жаль, что так с ними случилось. Подумал я и решил вспомнить за остальных девушек. А что насчет остальных? Рикука, Хакура, Акика, Фуджимата, Гарами, Алиса, Юмика, Кайла, Софи, Кайра, Кирия, Маката, Хана, Закове, Харука, Рика, Дениса и сестры Кузуки смогли переродиться. Правда, я не знаю, что стало с Кика, Шиариями. Последняя троица переродилась. Однако они предпочитают теперь называть себя Мамая Йоразу, Серси и Мицури Канраджи. Со мной, на данный момент, Серси, однако она решила понаблюдать за деревней Листа. Ответил я. Так и есть, сказала Тимари. Я видела, что стало с твоей подругой. Она решила продолжить наблюдать за деревней, но уже замаскировалась. Я понял. И как мне найти остальных девушек? Подумал я. В данном случае, тебе не надо расспрашивать всех о том, в кого ты переродился, а в кого нет. Просто думай о том, с какой ты мадам можешь познакомиться, и тогда никто не сможет нарушить ключевые события. А что будет дальше, после свиданий? Спросил уже Наруто, который взял под контроль свое тело. Сейчас ключевые события не нарушены, что и слава богу. Однако, ты должен учитывать тот факт, что мы должны пожертвовать жизнями. Или же, кто-то из других персонажей, например, тот же Нагата. Ясно. В любом случае, все будет с вами хорошо. Я постараюсь вас защитить, и мы будем вас до конца жизни любить. Ответили я и Узумаки, понимая, что наши души теперь сплелись воедино. Тем временем, в секретной базе Верховного Совета, большинство участников решило немного пообедать после того, как покончили с могучим трахателем раз и навсегда. Кто-то вовсе начинает обсуждать о том, кто же станет новым хранителем, кто-то вообще думает о том, чтобы они сами заняли пост. Да и был такой случай, когда Тацуми и Здесь желают завести ребенка. Что до братьев черепашек, так они и вовсе планируют в будущем завести детей с Карай, Эйприл, Моной, Шини и Ренит. А вот единственные, у кого были гаремы, а также сидели за столом и обсуждали, кто же на самом деле станет новым хранителем мультивселенной, были Наруто Узумаки, Бен Теннисон, Итер, Монки Де Луффи и Финн. С одной стороны, им было скучно куда-то путешествовать между другими мирами, поскольку их приключения давно закончились, но с другой стороны, они больше предпочли создать себе кое-какой особый список, в котором состояли все главные герои, у которых есть гаремы. «Ну как вам мой список?» – спросил Луффи, закончив писать. «Интересно, двадцатка героев, избранные могучим трахателем Дани, сам Даня, Сид, Шамиль, Вита, Тахир, Хантеры другие, даже мы тут есть», — произнес Узумаки. «Если так подумать, всего отметил 64 главных героев, у которых есть гаремы», — улыбнулся черноволосый парень в соломенной шляпе. «Гарем». Вскоре, пятерка гаремщиков услышали радостный крик черепашки Микеланджело, который прибежал к ним. «А я там есть, оха, Микки», — удивился Итер, понимая, что что-то может произойти не так. «Мне очень жаль, Микки, но тебя там нет», — грустно воскликнул король пиратов. «Ну тогда убери кого-нибудь». «Ладно, только дай-ка мне взглянуть на список». «Так-так, Аанг Алекс Милаун, Барт, Геральт, Комик, Джейден Шиба, Джон Никей, нашел, но у меня только два выбора». «Какие?» – задумчиво спросила черепаха в оранжевой повязке. «А, нет, даже четыре. Выбирай, кого убрать. Ичика Римура, Кен Тейлор, Рейта Мизухара или Японец. Даже не знаю, но Ичику или Рейта мне неохота убирать из списка. Они оба забавные персонажи, хоть последний что-то такое и унылый, поскольку сам не хочет гарема. Но вот Кен и Японец. А что за человек, который не отмечен в списке?» – подумал Микки и указал на последнего, кто там был. «Не надо трогать грязными пальцами список», – заорали пятеро участников Верховного Совета. «МММ, простите, ничего, просто 64-й участник, это тот, у кого в будущем появится гарем», – улыбнулся в ответ Наруто. «Ну ладно, в любом случае, я бы убрал Кена Тейлора из списка». «Хорошо, и итог какой? Двадцатка сэмпайджеров, Даниил, Сид, Шамиль, Вита, Тахир, мы, Микки, Аанг, Алекс, Барри, Барт, Гарри, Геральт». «Да, весь список готов», — ответил Луффи. «Тогда последний вопрос, а почему в этом списке Даниил? Он же, вроде как, снят с должности», — подумал черепашка. «Знаем, даже если он проиграет в битве, то может оставить себе гарем, а если он не исправится, то тогда вычеркнем его из списка, а также сотрем память обо всем, что происходило», — ответил Итер. «Но вот интересен более важный вопрос, а как дела у него?» — спросил Бен, задумываясь о том, что с ним может произойти. А тем временем, в цитадели могучего трахателя сидел на кресле и посматривал телевизор сам бывший хранитель мультивселенной. Ему было одиноко, да и вовсе прошла неделя с тех пор, как того сняли с должности. У него выросла щетина, да и волосы были завязаны в хвостик. Причем когда он хотел увидеть, как я провожу время с оставшимися девушками, то решил переключить пультом через каналы, чтобы посмотреть что-то интересное. Например, в следующем канале шел новый спецвыпуск Южного парка, посвященный мультивселенной. Ему не было интересно, и он решил переключиться на СТС, чтобы увидеть перед собой Человека-паука. Нет пути домой. А когда и вовсе прошло 2 часа, то он и вовсе начал плакать по тому моменту, где Мишель забыла, кем на самом деле был Питер Паркер. «Сука!» — крикнул он, кинув пульт в экран телевизора. И это был последний телевизор, ведь всю свою магию он не смог использовать, поскольку его отняли, как и титул. Хоть он вернул себе слух, вернул себе прямой член, благодаря Зельде, но дани было мало, и поэтому, тот лишь сидел и хныкал, как ребенок, понимая, что он вряд ли сможет измениться. Он хотел уже на столе взять перед собой бутылку с пивом, а также нетронутый сэндвич, который хотел съесть, как вдруг, бонг, вскоре, послышался стук от биты, и могучий трахатель упал с кресла, понимая, что ему что-то металлическое прилетело в голову. Как оказалось, перед ним молодой парень лет 25. Он одет в красную футболку и в песочные брюки, а также в кепку, но руки были замотаны бинтами. «Ага, блять, больно же, ёб твою мать!» — крикнул бывший хранитель. «Ха-ха, про мать было зря», — сказал парень по имени Скаут, или же разведчик. Через минуту из голубого портала вышли еще 8 участников, которые были из той же вселенной, что и разведчик. Ими оказались следующие участники организации Team Fortress. Солдат, который был похож на командира, но при этом, у него было РПГ, поджигатель, подрывник, напоминающий Ника Фьюри из Мстителей, пулеметчик, самый сильный русский солдат, инженер, который был спокойным и клевым чуваком, медик, снайпер и шпион, Вилцемитот Хецлуп, Будды, произнес на английском снайпер, дав огонь своим ребятам, чтобы они начали буянить. Ребята решили начать буянить в доме могучего трахателя, понимая, что им лучше всего на свете, это развлечься. Проснувшись, Даня видит перед собой хаос. Например, как медик и снайпер решили захватить все интимные фотографии любимых девушек, на которых дрочит могучий трахатель, поджигатель и вовсе решил сделать костер из любимой статуэтки Дани, которую подарила Хила перед первым их знакомством, инженер и вовсе достал гитару, где начал играть мелодию. Дане не понравилось, и поэтому тот лишь пошел на них, чтобы прогнать их. «МММ, сэндвич», — улыбнулся пулеметчик, понимая, что еда была еще свежая. Когда отгрыз один кусочек, могучий трахатель лишь ударил по руке силача, уронив бутерброд. «Не-е-е-е-ет, за что? Это мой сэндвич», — крикнул трахатель. «Чем тебе не понравился сэндвич? Ты же его убил», — подумал он. «Он мне», — вскоре он увидел перед собой Зендаю, от которого слюни полетел. Даня, словно пропеллер, полетел к ней, чтобы чмокнуть ее в губы. «Моя Дея, иди, расцелую те, бонг», — крикнул свою фирменную фразу скаут, ударив снова по башке могучего трахателя. А что до Зинды, то это был шпион, который смог замаскироваться под нее, чтобы поиграться. «Ахахахаха, гори в аду, бормочущая мразь», — улыбнулся шпион. Даня снова вырубился, а бандит с разведчиком ушли. Кроме того, через минуту он снова проснулся и понял, что увидел перед собой подрывника, который взял бутылку с пивом. Понюхав спиртное на вкус, было понятно, что не все выпито до конца. Димаман выпил пиво и почуял, что в кладовке у могучего трахателя появилось еще спиртное. Увидев, как тот начинает пить алкоголь, Даня подошел к нему и пытался убедить не трогать его сокровище. «Положи водку, пожалуйста. Мне Наташа за эту водку голову оторвет. А? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Не бойся, деточка. Больно не будет». Вскоре подрывник взял пустую бутылку и разбил ею морду Дани, после чего тот был в ярости от их безобразия. «Ну все, блять, вон из моей цитадели», — разгневался он, а когда все остальные услышали, то решили преподать тому урок. «Нет, ахахахаха», — побежал по кругу солдат, а потом решил взяться за голову и начать сражение с могучим трахателем. «Ты падаешь, спутник», — произнеся свою фразу, солдат активировал все две ракеты из РПГ, чтобы они полетели на могучего трахателя. Таким образом, он решил немного подорвать его пыл. Затем, когда тот получил несколько выстрелов в тело и в голову от снайпера, тот лишь упал и не смог подняться до 2 минут. Затем снова появился разведчик, но на этот раз, уже с другой фразой. «Ты чего там прохлаждаешься, дебил? По твоей голове просто плачет моя бита». Когда Даня снова проснулся, он тут же хотел воспользоваться своей магией, чтобы избавиться от самого молодого участника среди команды ТФ. Затем, когда они обнаружили своего собрата по оружию и веселью, шпион снова замаскировался под Зиндаю, который поцеловал Даню в щечку, а затем выстрелил из револьвера в живот. Потом к нему присоединились инженер и солдат, последний который решил и вовсе отправить сперва на Луну, а затем и вовсе направить того обратно в цитадель. Разбив последнюю бутылку алкоголя, подрывник решил подорвать могучего трахателя, тем самым снова отправив того в космос. Но повезло, что он упал выстрелом из винтовки снайпера. Затем к тому подошел поджигатель и сделал так, чтобы из Дани превратили в отбивную, подогрев того огнеметом. В скором времени поджаренный трахатель услышал знакомый крик с русским акцентом. «А-а-а-а-ау! Беги, беги, я бегу за тобой!» — крикнул пулеметчик и сел на парня, тем самым раздавив ему кости. А когда тот рассмеялся, тот решил поиздеваться над парнем. «Уэээээ, уа-а-а, продолжай плакать, деточка, ха-ха-ха-ха-ха, ох-ха, во имя Христа, за что мне все это?» Вскоре могучий трахатель прекратил злиться. Он вовсе и не хотел ни смеяться, ни плакать, ни злиться, и даже вовсе любить. Ему уже было наплевать на все, потому что он не мог найти способа исправить все это. Однако открылся еще один голубой портал, из которого вышел сын могучего трахателя и бывшего хранителя мультивселенной Шамиль Хабибов, он же Мангака, а также профессиональный боец по прозвищу Хабиби. «А вот и ты», — грозным голосом произнес пулеметчик. «Шамиль, беги, пока они и тебя не грохнули. Они сильнее меня», — крикнул Даня. «Парни, салам алейкум, парни». Из грозного на веселый взгляд сменился Шамиль, понимая, что он дружит с основной девяткой. «Ха, братан, как жизнь, как твои девушки?» — улыбнулся подрывник. «Да нормально», — улыбнулся боец, пожав руку каждому бойцу. «Шамиль, ты что, с ними знаком?» — подумал трахатель. «Ах, пап, забыл тебе сказать, я нанял этих ребят ради того, чтобы они преподали тебе урок, но ты так и не смог стать сильнее. Слушай, раз уж все пошло по плану, то что там с деньгами?» — спросил медик. «Ах да, держите». Вскоре путешественник начал раздавать по 10 баксов своим друзьям, у которых было все сложно в плане денег. А Шамиль, как выяснилось, был очень хорошим и честным богачом. Но когда в последний момент подошел его отец Даня, тот решил у него поинтересоваться. «Но почему ты нанял этих ребят?» – подумал он. «Пап, ты не единственный сильнейший человек. Наоборот, ты изначально был слаб, а тебе дали абсолютную силу, чтобы ты помогал людям. Но нет, твое высокомерие превыше всего. Знаю, сынок, но мне правда хочется». «Не слова, пап, помнишь, что говорила Хила?» – спросил Шамиль. «Первое, на время забыть о Зиндее и начать думать о других девушках. Второе, начать любить большегрудых дам. Третье, сдерживать свой гнев. Четвертое, помогать всем людям в любых точках мультивселенной, но при этом, стараясь не вмешиваться в ключевые события. И пятое, не ставить выше себя». «Вот именно, Дань, и ты почти что не смог выполнить из любых пунктов. Однако, сегодня Верховный Совет был ко мне очень добр, а это значит, что он разрешил мне привести тебя в форму. И да, поскольку ты одинок, они разрешили мне тебе помочь с тем, чтобы я привел тебя в форму. А поэтому, пошли за мной». Вскоре, портал снова открылся, и Шамиль с Даней направились вместо сына, где у него была своя собственная качалка. Там он решил сделать так, чтобы он смог подкачаться, убрать свое дряхлое пузо, а также подкачать руки и ноги, чтобы он смог привести себя в форму и вернуть себе кубики. Тут магия не работала, и поэтому могучему трахателю пришлось приводить самого себя в порядок, чтобы он смог выстоять на ринге против Тахира. «Запомни, пап, если хочешь быть сильным, то не стоит надеяться на магию, ну или же на пластические операции, как было с Филиппом Киркоровым», — ответил Шамиль. «А как же мозг? Говорят, что умные люди всегда побе». «Не всегда», — перебил сын. «Запомни одно в жизни, пап, умом ты не добьешься победы. Самое важное — это надеяться не только на ум, но и на свою силу, да и научись прощать своих врагов. Главное, не забывай их имена». «Ладно, приступим к тренировкам», — ответил Даня и взял гантели, чтобы подкачать себе руки. Могучий трахатель сперва решил воспользоваться тренажерной дорожкой, чтобы пробежать хотя бы 1 километр за 10 минут. Причем он скорость ставил иногда и на высокую, и на низкую, чтобы тому было легче бежать. Затем тот подкачал локти, поднимая диски, которые весили всего по 15 килограмм. Ну и с тех пор Даня прокачивал и изматывал свое тело, понимая, что если оно болит, то оно в будущем привыкнет к физическим нагрузкам. А тем временем, в другой вселенной также был спортзал, в которую на ежедневную тренировку ходил один из кандидатов на роль хранителя мультивселенной по имени Тахир Цезарев. Он решил переодеться и в первую очередь отправился на беговую дорожку, чтобы он смог прокачать свою выносливость. Он решил включить себе скорость на 30 км в час, чтобы пробежать 10 км за определенное количество времени. После небольшой пробежки парень включил себе камеру давления, затем поставил на максимум и начал выполнять стандартные упражнения. 1000 отжиманий по одной руке, планка 1 час, прокачка ног. Что до последнего, он делает упражнение ногами следующим образом. Тахир берет одну гирю, на котором масса в 5972 и 24 килограмма, и делает приседания, выпады и подъемы на носке стоя. Причем его упражнения делались в куполе замедления времени, где в реальном мире прошло всего 5 минут. И в завершении Тахир проводит спарринг со своими 3 элитными двойниками, которые также проходили стандартными тренировками, а также еще с 2 подчиненными. Одного из них звали Сакита, у которого были силы гневного и могущественного человека, состоявшего из 96% гнева. Также он носит с собой 2 катаны, а другой – темный Гаку. Тахир познакомился с ним после его победы над ним, и тогда тот окончательно присоединился к его команде. «Тренировка окончена», — произнесла камера движения, и после этого Тахир дал своим друзьям и клонам отбой, чтобы он смог направиться к себе домой. «Ну что, парни, тренировка окончена, и куда мы теперь направимся?» — спросил темный Гаку. «В общем, я пока буду дома, а вы можете прогуляться до утра. Главное, чтобы вы не набухались, как было на прошлой неделе. Мне тогда пришлось барона Пятницу призвать, чтобы он очистил вас от похмелья за 1 час. «Ладно, брат, мы постараемся», — ответил Сакита, и они со своим напарником ушли гулять. Вскоре двое подчиненных отправились на прогулку, а Тахир вошел обратно в раздевалку, забрал свои вещи, направился к кассе, чтобы отдать ключи, а затем, когда тот спустился на лестнице до улицы, то с помощью портальной пушки он открыл себе портал в другую планету, которая называлась «Земли Уу». Как выяснилось, Тахир также был лучшим изобретателем и ученым, вдохновившись своим любимым кумиром Риком Санчезом. Когда он вошел к себе в четырехэтажный богатенький домик, решил войти внутрь, а также в комнату с бассейном, где увидел перед собой девушек своего гарема, с которыми тот хочет поразвлечься за один раз. Они купались то в купальниках, то голенькими, привлекая парня своими размерами. Перед тем, как заняться своим делом, он достал список и посмотрел на следующих девушек, которые были записаны у него: Кагуя Ацуцуки, Кушина, Инаиманака, Хауп, Ника Робин, Нами, Яруичи Шихаин, Микото Учиха, Гикапу, Харли Квин, Памела Айви Айсли, Фелиция Харди, Ирза Скарлетт, Рывин, Наташа Романов, Марселин, Азула, Пасифика, Неферпиту, Аделина Шейд, девочки. Тахир Чан вернулся, закричала первая Харли, но и девушки также обрадовались ему появлению. Знаю, дамы, как я и обещал, сегодня будет групповушка. Встаньте ко мне ближе и откройте свои ротики. Тахир не занимался сексом весь октябрь, чтобы он смог накопить достаточное количество белой жидкости, дабы трахнуть весь свой гарем. Таким образом, он смог раздеться догола, оголив свой прибор. Схватившись за него, он начал рукоблудить, чтобы порадовать своих дам семенным дождиком, причем в бассейне. Девушки были полностью счастливы, что после его возвращения, они и вовсе хотели от него детей. Ага, девушки, я больше не могу, кончаю. Вскоре, человек, состоящий из 96% гнева, устроил дамам такое извержение вулкана, что они никогда в жизни его не забудут. Затем, каждая начала подходить к Тахиру и целоваться с ним в губы. После этого, тот сел на гамак, чтобы к нему присоединилось аж несколько девушек. Первой троицей стали Харли, Айви и Фелиция. Последняя и вовсе села на член парня, клоунесса, на лицо, а что до любительницы растений, она облизывала не только трахающий ствол, но и его накачанные шары. Да, сделайте мне приятно, мой господин, кончайте в меня, ага, Тахирчик, понежнее, я сейчас кончу. Затем следующей решила порезвиться Харли, которая только что смогла лишиться девственности, вместе с любимым человеком. А Тахир в свою очередь начал сосать грудь у Айви, пока черная кошка облизывала ее пизденку. Вскоре, бывшая прислужница Джокера повернулась задом и начала долбить еще сильнее его член. Ага, Харлс, как же быстро. Да, мой пудинг, я скоро кончу. Давай вместе это сделаем, улыбнулась Квин. Давай. Следующей на очереди за порцией Цума была уже Айви, которая решила завязать парню и руки, и ноги, дабы она подолбила своей попкой уже член. Микото и Кушина также решили повилять своими попками над членом Тахира, чтобы сделать тому еще приятнее. Ага, нежнее, девочки. Стараемся, Тахир-сэмпай, улыбнулись Узумаки и Учиха. Следующими дамами на очередь решили выступить такие девушки, как Пасифика, Наташа, Хауп, Марселин, Азула, Неферпиту и Адалина. Они трахались с темным божеством примерно 2 часа, чтобы облегчить тому муки. Одна из них вообще любила анальный секс, а другая и вовсе делала тому приятное в позе 69. Оха, девочки, да, кончайте в меня, мой босс, запищала Марселин от удовольствия. Спасибо тебе, Тахирчик, ты намного лучше, чем Брюс. Ох да, кончаю. Вскоре, Тахир решил на какое-то время отдохнуть, чтобы через полчаса продолжить свой секс-марафон в бассейне. Таким образом, единственные девушки, которые остались у него на очереди, это Ина, Кагуя, Ника, Нами, Яруичи, Ирза, Рывин и Пасифика. Но перед тем, как продолжить, тот лишь отправился на кухню, чтобы выпить немного персикового сока, а затем направился к себе в гараж, чтобы воспользоваться своими изобретениями. Как оказалось, у него были не только оружие, такие как меч Цезаря и метка посланника смерти, но и искусственный интеллект по имени Катрина, которая была внутри чипа мозга Тахира. Также у него были такие навыки, как абсолютный ноль, ключ от оружейного зала генерала, темный ультраинстинкт, красная аура, усиливающая физическую силу до уровня солнца, банка и сороку, пирокинез, электрокинез, материализация, телекинез, умбракинез и т.д. Абсолютная ноль была для Тахира способностью, в котором весь урон, полученный хозяином, передается на врага в 10-кратном размере. Что до ключа оружейного зала, так он создает золотые порталы, из которых вылазит 1000 оружия и атакует врага. А также у него были все техники из Наруто, такие как геномы дерева, шаринган учих, бейкуган ухиюк, а также холод. Этот список способностей можно было перечислять бесконечно, однако давайте вернемся к тому моменту, где Тахир начинает придумывать новую способность, чтобы победить своих противников в битве за звание хранителя мультивселенной, Федора Винограда Бондарчука и Даниила Могучего Трахателя. Благодаря мастерству владения мечом, который раньше принадлежал Кисами, тот лишь сделал так, что он закрыл глаза и разрезал стоящий арбуз на столе, причем за 0,5 секунды. «Сэр, надеюсь, вы не забыли, что у вас будет бой с двумя кандидатами на роль хранителя мультивселенной», спросил появившийся слуга Тахира по имени Барон Пятница. «Нет, Пэт, я не забыл. И да, как там дела с Каталиной Фростбайт? Все еще ищут?» спросил человек, состоящий из 96% гнева. «Да, сэр, поиски продолжаются по всей мультивселенной, хоть она и бесконечная. Охуенно. Если вы ее сможете найти, свистните мне. Как раз попробую ее навестить, как только будет свободное время». «Хорошо, сэр». Вскоре слуга Тахира исчез. Сам же парень решил снова вернуться в бассейн, где его ждали остальные 8 девушек, которых он должен был трахнуть. Когда он вернулся, у Рейвин появилась идеальная идея для веселых поебушек. Она создала еще одного двойника, чтобы тот смог трахнуть каждую вторую девушку. А поэтому, воспользовавшись моментом, они воткнули члены в киски Гикапу и Пасифики, чтобы начать двигать ими. Таким образом, двойной секс для парней был одинаково чувствителен для них. «Ага, мой господин, оттрахайте меня, вашу непослушную шлюшку. Кончайте в меня, сколько хотите», улыбнулась Гикапу. «И меня сильнее трахайте. Ня-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях». Закончив трахать любимых двух диснеевских дам, Тахир и его клон перешли к следующим девушкам, Яруичи и Ирза. На этот раз оба воспользовались их анальными узенькими дырочками, чтобы им было приятнее поиграться с их пизденками. Пока те поднимали, Тахиры начали делать им приятное, мастурбируя им. «Оха, как же мне жестко! Мяу-у-у-у!» промурлыкала Яруичи. «Да, то же самое и со мной, подружка. Кончай в меня, Тахир-сэмпай». Вскоре один из двойников испарился, а настоящий Тахир остался здесь для того, чтобы трахнуть еще двоих девиц. Ника Робин, у которой было много рук, и рыжий Кунами. Они легли друг на друга и решили раскрыть свои дырочки. Сначала парень трахал рыжеволосую даму, а затем черноволосую, что любила с собой носить солнцезащитные очки. Благодаря тренировкам, тот начал лишь ускорять свой трах, чтобы тому было приятно. «Ага, мой господин», улыбнулась Нами. «Кончайте в нас столько, сколько пожелаете. Кья-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях». Закончив трахаться, Тахир понимал, что ему нужно было выпить больше персикового сока, дабы повысить свою выносливость, ибо он ебется как поезд. Хоть член продолжал стоять, но Кагуя и Рейвин решили понести своего любимого человека на 3-й этаж, чтобы тот смог на какое-то время отдохнуть. Прошло пару часов, и парень решил продолжить. На этот раз его дамы валялись на кровати, оголяя свои сочные большие попки. Благодаря Рейвин, тот смог снова двигаться, и поэтому решил оттрахать всю ее анальную дырочку своим мощным членом в качестве знака благодарности. И ей даже это нравилось, что даже решила потискать свои сисечки. «Оха, мой господин новый хранитель, кончайте в меня, я больше не могу сдержаться. Мя-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях». Ну и наконец, ля шанс до финаль, как говорили во Франции. Кагуя решила раздвинуть свои ляжки, чтобы тот смог воткнуть половой орган в клитор. И ему нравилось это делать лишь потому, что такая сочная и сексуальная богиня-кролик заслужила больше внимания, как и остальным дамам. Причем когда тот схватил за ляжки, то одной рукой он удерживался за ногу, а другой тискал грудь, чтобы из нее потекло самое вкусное и самое свежее молоко. Ммммгхахаха, да, спасибо тебе, Тахир, всегда пожалуйста, моя богиня, улыбнулся парень. Кончай, кончай в меня. Кья-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях. Закончив марафонные веселые поебушки со своими любимыми дамами, Тахир тут же плюхнулся на груди Кагуи, чтобы заснуть. Рейвин тоже прижалась ко своей подружке, чтобы той было весело и приятно. В скором времени в комнату парня вошли и остальные оттраханные дамы, которые прижались к нему своими телами. Он был счастлив и валялся на кровати, задумываясь о том, что же на самом деле будет дальше. «Эха, Катька, Катька, если ты и правда переродилась, то уверен, что однажды смогу найти тебя, и тогда ты пополнишь мою семью, и ты будешь наравне с Кушиной и Кагуей. После этих мыслей, Тахир улыбнулся и заснул. В одну ночь, мы с Наруто, как обычно, решили воспользоваться моментом, когда отправились на очередное задание от Хокаге по ликвидации наркокартеля клана Узумаки, тем самым, покончив с рыжими раз и навсегда. На задание ходили в одиночку, никого из наших кунайчи не брали с собой. А что насчет наших способностей, то мы пользовались ниндзюцу и гендзюцу, чтобы покончить с нашими противниками. Иногда и вовсе превращались в хантервенома, чтобы сожрать противников. Однажды, в прекрасный день, мы решили воспользоваться идеальным моментом, чтобы и вовсе допросить одного из Анбу Узумаки, дабы тот смог рассказать нам подробности об Орочлене, который и вовсе заправляет всем этим наркокартелем. Мне изначально хотелось покончить с ним, однако Наруто был против этого, и поэтому начал допрашивать сам. Хантерган, нулевой Эдем. Вскоре, мы с противником заснули и начали видеть в нем обыкновенные сны, а именно, как он проводит время в постели со своей женой, как играет с детьми в прятки, а также главное, как он вместе со своей проводит время. Хоть нулевой Эдем и был с чем-то схож, как было с бесконечным Цукуёми Учих, но данный геном отличался от Шарингана. «Ну как тебе, все еще хочешь вернуться к своей семье?» – спросил я. «Да, но босс запрещает навещать наши семьи, ради нашего блага», – подумал один из Анбу Узумаки. «Слушай, Хантер, давай его отпустим. Он же заслужил счастье, как и остальные жители в Конохе», – подумал Наруто. «Знаю, но для начала, пусть он расскажет все про Орочимару. Ха-ха-ха, на самом деле, клан Узумаки и корень противостоят друг другу очень давно. Дело в том, что в этих экспериментах также участвовал не только сам Шиноби Змей, но и великий Данзо Шимура, который был воскрешен, благодаря Мадаре. Так Мадара, все верно, он перенес свою частичку к трупу Данзо, чтобы сделать из него еще сильнее. Таким образом, он сделал так, чтобы тот в будущем смог противостоять одному из богов клана Ацуцуки по имени Хагорома, он же создатель Джинчуурики, а также основатель всех кланов. Тогда как Данзо и клан Узумаки связаны между собой, ха-ха-ха, хочешь знать правду, Данзо отец Кушины Узумаки, тем самым, подарив ей того самого Джинчуурики Девятихвостого. Боже мой, заткнись, сука, крикнул я, начиная избивать Анбу. Ты не докажешь, что Кушина, дочь Данзо. Тогда, почему бы тебе у нее не спросить? Вскоре, мое терпение лопнуло, и я применил на нем свою последнюю технику. Хантерган, нулевое убийство. В конечном итоге, Анбу клана Узумаки погиб мгновенно. На нем не было ни следов от пуль, ни швов и даже намека на то, что ему кто-то перерезал горло. Таким образом, все кончилось мгновенной смертью. После выполнения задания, Наруто отчитался перед Какаши и решил направиться в наш дом, чтобы наконец-то отдохнуть. Ведь завтра вечером мы должны были сходить на свидание с девушками, чтобы удовлетворить всех до конца, даже Кушину, считая ее мамой Наруто. Хоть мне неохота было получать лишних пиздюлей от нее, но мы должны были подготовиться, ибо я всегда хотел такую горячую маму к себе в гарем. Однако Наруто не был доволен тем, что я покончил с последним Анбу, который мог нам пригодиться. В любом случае, мы придумаем что-нибудь, чтобы мы смогли покончить и с Орочленом, и с Данзо раз и навсегда. Однако единственной проблемой для нас будет еще Сакура, которая была привязана к Саске. Но с этим надо было подумать, ведь мне никогда не нравился Саске в первых двух частях аниме. А вот как он похорошел в Боруто, так это вообще кайф. Вскоре, наши мысли решил прервать неизвестный портал, из которого вылез еще один ассасин, который был немного похож на меня. Сперва он решил приставить к моему горлу скрытый клинок, чтобы покончить с нами, однако тот лишь нас напугал, чтобы вызвать у нас страх. «Ну здравствуй, Хантер», — ответил незнакомец в костюме ассасина. «Кто ты такой?» — ужаснулся я. «Меня зовут Аркнайт, и я — Кровавая Справедливость». «Кровавая?» — верно. Вскоре Аркнайт снял с себя маску и капюшон, показав свое настоящее лицо. «На самом деле я здесь лишь для того, чтобы предупредить тебя о будущем». «Хах, слышал я такие отсылки. Ну и что меня за будущее ждет?» «Официально, Верховный Совет установил, что в будущем ты будешь сражаться в битве сильнейших героев-гаремников. И ты числишься среди этого списка», — ответил черноволосый парень в броне героя Готэма. «Хорошо, я приму участие. Но только главный вопрос. Кто ты? И у тебя есть гарем?» «Касаемо последнего вопроса, я предпочту оставить в тайне. А вот кто я. Меня зовут Аруто Джуничи. До встречи в будущем, Зенегата Рюки. Вскоре, парень ушел и портал закрылся. Чё, что за бред? Подумал я. Похоже, тебе в будущем предстоит сразиться со своими друзьями, верно? Подумал Наруто. Даже и не знаю, что сказать. Мне-то еще гарем собирать. Причем миров дофигища, а списки я буду придумывать лишь в конце приключений. Улыбнулся я в ответ. Тогда готовься лучше завтра к свиданиям. Ведь дамам нужно, чтобы их любил не только Узумаки Наруто, Даттибая, ну и Рюки Зенегата. Я правильно понял, что это твое настоящее имя. Хорошо, Наруто. Да и завтра обсудим все, что нам нужно. Спокойной ночи, ответил я, ложившись к себе на кровать. Спокойной ночи, улыбнулся будущий Хокаге. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 14. Мамая Йоразу, Серси, Мицури Канраджи, Хината Хьюга, Цунади Синджу, Кушина Узумаки, Кагуя Ацуцуки, Конан, Тимари, Карин Узумаки, Самуи, Мэйти Руми, Курацучи. Снаряжение. Костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, клинок Ямато, двуствольное ружье, сюрикены из оригами. Артефакты. 6 камней бесконечности, 10 колец, 12 талисманов китайского гороскопа, 10 колец корпусов фонарей. Техники. Теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный ринниган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, внутренние помощники, веном, курама, Наруто Узумаки. Примечание к части. Гарем Тахира. https://2223.065.648/298.595.089. Аркнайт. Главный герой одного будущего гарем фанфика по ДЦ. https://rupinterest.sompin5089068266264508162. Аруто Джуничи. Он же Аркнайт. https://rupinterest.sompin4871628846879308881. Фух, мне многое что пришлось написать. Так что в ближайшее время пока не будем затрагивать тему про мультивселенную, ибо мне нужно закончить приключения моего главного героя в мире Наруто. И в следующей главе он и Наруто отправится на свидание с первыми 5 кунайчи. Как думаете, с кем он переспит в первую очередь? 1. С Сакурой. 2. С Хинатой. 3. Сына. 4. С Тентен. 5. С Тимари. И да, свидания с Цунади и Кушиной будут в отдельных главах. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Глава 11. Свидание со всеми. Часть 1. Хината Хьюга Тимари Сакура Харуна и Наиманака Тентен. Примечание к части. Как я вам и обещал, новая глава, посвященная свиданиям со всеми кунайчи из Наруто. Сакура. https://vk.com/195132.432.457.243.295. Хината. https://vk.com/195132.457.243.100. Ина. https://vk.com/195132.457.243.304. Тентен. https://vk.com/195132.457.243.311. Тимари. https://vk.com/195132.457.297.285.259. Когда для меня наступил уже следующий день, то решил проснуться с кровати в одной футболке и в одних трусах. Мне и так не хотелось больше валяться на кровати, где засыпаю один. И мне это самому надоело. С одной стороны, Наруто учится общаться с девушками, и у него это получается, а с другой стороны, с нами, как будто, не хотят спать в одной комнате. Поэтому и решили сделать так, чтобы мы сходили на свидание теневыми клонами. Узумаки, на этот раз, научился делать клонов не на 18 часов, а на 20, чтобы времени побольше хватило. Склонировав определенное количество клонов, а именно, 18, блондин переодел своих парней в разные смокинги, чтобы они отличались от оригинальных. Так Анбукорня будет сложно уследить за нами. Ну а что до меня, то также решил создать одного теневого двойника, чтобы настоящий я смог сходить на свидание с Цунаде или Кушиной, а настоящий Наруто, с Тимари. Ну все, все наши клоны готовы, ответил герой Конохи. Хорошо, но все-таки, почему ты не хотел сходить на свидание с Хинатой? Подумал я, как же ты не понимаешь, что Тимари, самая горячая, среди кунаич деревни Песка. Да и если так подумать, то у меня был вариант и сына сходить на свидание. Однако решил клона отправить, улыбнулся я. Да хорош уже, понимаю, но Тимари мне нравится намного больше. А мне с Кушиной или с Цунаде. Кстати, почему ты так хочешь этих обоих? Подумал Узумаки. Ты не представляешь, насколько они сексуальны, как богини любви. С Кагуей мне еще тоже пришлось повозиться, а вот с Хинатой уже вдвоем справились. Братская и крепкая дружба, хихикнул парень, и не говори. Ладно, удачи вам с клонами на свиданиях, улыбнулся я. И тебе удачи, Хантер, ответил Наруто, и взял с собой своих же двойников, чтобы каждые направились во все комнаты к девушкам. Мне то вообще пришлось отправиться за Цунаде и Кушиной, чтобы и мне с ними провести время. Как только мы пригласили всех девушек к себе на свидание, то мы решили подумать о том, как будут проходить наши встречи. Например, у Наруто сына, которая решила посидеть и дождаться меня, решила надеть на себе фиолетовое платье, которое ей шло. Взяв даму за руку, он отвел ее в ресторан, чтобы перекусить немного. Сам же клон Узумаки был одет в черный пиджак, поверх белой рубашки, бабочку красного цвета и в брюки черного цвета. Они сидели и наблюдали друг за другом, понимая, что они давно были знакомы. Наруто лишь что-то хотел сказать, понимая, насколько она была сильно дорога ему. А ведь помнится тот день, как однажды ее чуть не выдали замуж за какого-то богача. Но благодаря усилиям, у Узумаки появился шанс воссоединиться с Яманакой, чтобы сделать ее полноценной женой, не то, что чертов Сай. Наруто. Начало Ина. Да, Ина. Я тут подумала. В последнее время, ты становился все сильнее и сильнее, лишь потому, что наблюдал за остальными девушками. Ты же ведь точно не сталкер какой-то? Да нет, просто мне не хватает внимания. Но благодаря Хинате и остальным девушкам, ты здесь, улыбнулся Наруто. Или же благодаря Хантеру, договорил он. Если б он не помог мне восстать из мертвых, то уже был бы с отцом на небесах. Да и у нас были общие желания. Гарем, я поняла тебя, ответила блондинка. Но что, если я хочу быть с Саске? Ты об этом не подумал? Вдруг он намного талантливее, чем ты. Я даже готова поспорить, что и Карин хочет быть с ним. Правда, не знаю, где его найти. Вскоре парень взялся за руку девушки, чтобы она почувствовала тепло и понимание того, что не стоит ставить выше кого-либо другого. Ведь если поставить кого-то одного единственного, то будет осознание того, что начал терять всех. Иначан, я знаю, как тебе дорог Саске, но подумай хорошо. Даже дважды подумай. Саске отсутствовал в Конохе, он не был рядом с тобой, когда хотел защитить тебя, и что из этого вышло? Он убил Орочимару, был на стороне Тоби, когда хотел выступить во время Четвертой мировой войны Шиноби, а также он чуть ли не убил меня. И ты готова быть с тем убийцей, которого ты любишь? А как же Сай? Да нахуй этого Сая, перебил Узумаки. Оно, бесчувственное говно на палочке, которое облизывает задницу людям из корня. Он и дальше будет облизывать задницы, как бесчувственный придурок. Даже когда умер Ниджи, я сразу понял одно, что он настоящий лучший друг, после Шикамару, Чоджи и Кибы. Хоть последний и хотел жениться на Хинате, но уверен, он еще найдет свою истинную любовь. Что до Шина, к нему нейтрально отношусь. Какаши, Джирая и Ямато тоже были учителями, которых вовек не забуду. Гаара и Киллер Би, почти так же для меня братья, поскольку у нас обоих джинчоурики хвостатых. А вот к кому я точно хорошо относиться не буду, это Сай и Саске. Яманака почувствовала касание рук Узумаки, а затем решилась окончательно поцеловать в губы парня. Заплатив за ужин, парень понес блондинку в цветочный магазин ее семьи, чтобы заняться сексом. Хоть магаз и был закрыт, но Наруто боялся того, что за ним проследит его папаша. Однако Ина сказала, что юридически и фактически магазин принадлежит ей в качестве наследства. Раздев девушку догола, сняв с нее платье, тот удивился тому моменту, когда она носила с собой обтягивающий купальник черно-фиолетового цвета. Пожмикав немного сиськи, блондинка запищала от всей радости, а затем, воспользовавшись одной техникой, Наруто снял с себя всю одежду и оголил большой член. Не удержавшись, она полезла сосать его, делая тому приятное. Герой Канахи держался за волосы Инай и начал с огромной силой долбить ее рот. «Да, кончаю». Выплеснув всю сперму на блондинку, Узумаки немного упал на пол. Выплюнув немного белой жидкости на свои сиськи шестого размера, Яманака полезла к парню, целуясь в губы. Она села на огромный хер и начала долбить его. Словно лошадка, Наруто решил воспользоваться шансом, пока он трахался с девушкой. Губами и одной рукой он сосал левую грудь, а второй тискал правую грудь, понимая, что решили поиграться с магазином папаши. «Наруто, ты лучше, чем Сай или Саски?» «Да, Инатка», — сказал Наруто, удерживаясь губами за сосок. «Кончай в меня!» «Мя-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях!» Кончив внутрь Яманаки, Наруто решил лечь на пол. Однако было понятно, что ему это не по душе. Призвав одноместную кровать, он лег на нее, а блондинка клана Яманаки присоединилась к нему. Схватившись за попку, тот решил поразвлечься с ней еще ненадолго. «Наруто-кун, ты ведь уверен, что это хорошая идея?» Перед еще одним двойником Наруто, который был одет в темно-синий смокинг, стояла Хината, которая была одета в темно-синее платье. После очередного ужина в ресторане, парочка решила направиться внутрь дома клана Хьюга, чтобы у них был шанс заняться сексом прямо сейчас. До сих пор неизвестно, был ли Хиаши под контролем Данзо или нет, но уверен лишь в том, что Ханаби не была под чьим-то контролем. Схватившись за грудь, Узумаки стоял сзади и целовался с Хинатой, потискивая ее огромную грудь. Среди молодых кунаичи можно было понять, что она, та еще обладательница восьмого размера груди, что даже Цунаде обзавидуется. Сняв платье с девушки, на ней был одет БДСМ-вский костюм, после чего у парня встал член. Повезло вообще, что Хиаши уехал в командировку на месяц, и поэтому решили заняться сексом в родительской комнате. Воткнув член в пизденку, Наруто начал двигать бедрами, чтобы схватиться за огромные груди своей подруги детства и удовлетворить ее по полной программе. «Наруто-кун, да, Хинаточка, я уже в процессе, давай кончим вместе, давай». Кончив внутрь Хинаты, тот решил продолжить с ней секс-марафон в комнате ее родителей, чтобы доказать, что им не так просто манипулировать, как кажется. За таким зрелищем наблюдала сестра-близняшка Ханаби, которая вовсю мастурбировала свою киску и смотрела за парочкой. Как-нибудь и она сможет присоединиться к парочке, чтобы удовлетворить свои желания. Тем временем, Тен-Тен, которая была одета в красный костюм, сделанный в стиле Китая, наблюдала в магазине оружия за тем, как она хочет приобрести себе сай. Наруто был одет в темно-красный наряд, напоминающий волшебника, а также в черную рубашку, чтобы никто не смог узнать его внешность. Как раз наблюдая за тем самым оружием, парень решил купить их. Тен-Тен подождала Узумаки, пока тот оплатит их, но она и сама не знала, что это и был тем самым сюрпризом. Подарив девушке с хвостиками те самые оружия, тот был счастлив за нее и решил воспользоваться шансом, чтобы переспать с ней. До сих пор не знаю, почему Наруто выбрал ее в списке, но точно был уверен, что она в будущем еще пригодится. «Ну что, детка, готова направиться в академию?» – спросил Узумаки. «А что насчет господина Ируки, Наруто?» – подумала Тен-Тен. «Не волнуйся, завтра у него отпуск заканчивается, а к тому времени успеем сбежать из школы. Ладно, главное, сделай мне приятное». Наруто схватил за руку своей подруги, и они вдвоем побежали до академии, чтобы там заняться сексом. Добравшись сюда, они попутно целовались в губы и снимали с себя красивые наряды, чтобы оголить тела. Схватившись за девушку, они решили вместе заняться этим прямо сейчас. Воткнув свой огромный оголенный ствол с пизденку, они начали двигаться, причем Тен-Тен привлекала его своими большими булками. Трахаясь между ног, парню нравилось, как с ним поступает его же спутница. «Наруто, да, кончай, кончай в меня!» «Кья-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях!» Вскоре парень кончил внутрь девушки, обладающей пятым размером груди. Ложась на них, Узумаки понимал, что она была той еще загадкой. Хоть она и желала быть похожей на Саннина Цунаде, но был уверен, что у нее получится стать такой же сильной, как и она. Поцеловав Наруто в лобик, Тен-Тен заснула, как и он в свою очередь. Как выяснилось, изначально настоящий Наруто должен был пойти на свидание с Тимари, чтобы удовлетворить ее желание, что у него и получилось. Хоть ему и нравилась Хината, но он решил доверить ее тому, с кем лучше быть. И поэтому, воспользовавшись моментом, блондин повел блондинку в источники, о которых так мечтала. Сама же девушка из клана Казекаги была одета в черное платье, которое также закрывало плечи рукава. Что до Узумаки, на нем был одет черный пиджак поверх розовой рубашки и черные брюки. «Наруто, как тебе горячие источники?» – спросила Тимари. «Если быть честным, то мы туда с друзьями ходили, чтобы подглядеть за девушками. Знаю, было тогда некультурно, но решили стать такими же, как и господин Джирая. Извращенцами?» – подумала она. «Да нет, сильными», – ответил Узумаки. «Просто знай, что если ты пойдешь со мной в горячие источники, то тебя ждет огромный сюрприз», — улыбнулась девушка с гигантским веером. «Тогда, ради тебя я готов пойти на что угодно, лишь бы у меня был свой гарем». Взявшись за руку, Тимари повяла Наруто в источники, чтобы хорошенько искупаться. Раздевшись догола, парень уже начал думать о том, что же будет дальше. Хоть он и вспоминал о старых днях, но потом решил поваляться немного, чтобы согреться в баньке. А когда он услышал звук двери, то понял, что помимо девушки с веером пришли двое ее подруг, черноволосая Юката и каштановолосая Мацури. Хоть груди и были меньше, чем у подруги, зато они хотели себе отрастить груди до пятого размера, хоть у них и второй то размер. Что до Тимари, она обладала шестым размером груди, что даже этому мог позавидовать Гаара. Когда они решили заняться групповым сексом, двое девушек решили удовлетворить друг друга в позе 69, а Тимари, прижав член своими сисиндрами, она делала сиська-трах блондину, чтобы тот смог удовлетворить по полной программе. Ему больше нравилась девушка с хвостиками, чем Хината, а поэтому у него и вовсе появился шанс, чтобы удовлетворить полностью ее. «Оха, Тимари-чан, я конча». Вскоре Узумаки смог выпустить из своего члена немного майонезика, накормив при этом девушку. А поэтому, чтобы удовлетворить ее полностью, он решил взять одну из ее подруг и трахнуть ее пизденку. Когда к блондину подошла еще одна подруга Тимари, то та в свою очередь и целовалась в губы с Узумаки и мастурбировала свою киску. Что до самой Тимари, она легла на сиденье и начала мастурбировать свою киску, наблюдая за всем этим шоу. А поэтому, у парня был свой шанс трахнуть одновременно и Юкату, и Мацури. «Да, а да, Наруто сама, ваш член он такой большой, кончай в меня», — проговорили обе девушки. Проговорив вместе эту фразу, девушки были полностью удовлетворены, хоть это и не значило, что мне нужно брать всех с собой в свой гарем. «Про меня не забыл, кексик», — улыбнулась Тимари, виляя своей попкой, встав на четвереньки. «Конечно же нет, моя госпожа». Член у парня до сих пор стоял, что этого не радовало, а поэтому, воткнув его в анальную дырочку своей истинной любви, Наруто двигал бедрами, чтобы потом схватиться за сиськи своей любимой девушки и пожмикать их. Немного шлепая ее, Тимари была без ума от члена парня, что даже не могла сказать ему «нет». Продолжая двигать огромным хером, парень не мог остановиться и был на пределе. «Тимари-чан, я сейчас, да, Наруто-кун, кончай в меня, у меня такого секса впервые за долгое время не было». «Я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях». Кончив внутрь девушки, парень не мог остановиться и продолжил трахать ее. Приподняв девушку повыше, он начал сосать два соска одновременно, делая Тимари очень приятно. А когда он и вовсе решил заняться с ней вагинальным сексом в той же позе, что и сейчас, он долбил ее очень сильно, что и сам на этом не хотел останавливаться. «Наруто-кун, Тимари-чан». Трахаясь с девушкой один час, парень отнес девушку к бассейну, чтобы немного искупаться. Хоть они и не хотели там долго находиться, зато Мацури и Юката успели выйти раньше, чем идеальная парочка. Сев в воду, девушка сидела на обладателе девятихвостого джинчуурики, который потискивал ее сиськи. «И все-таки, Наруто-кун, знаю, детка, ты главная девушка среди нашей семьи. Этого я и хотела услышать», — улыбнулась Тимари и поцеловала Узумаки в губы. «Ну что, Сакура-чан, готова заняться сексом прямо сейчас?» — спросил один из двойников Наруто, который был одет в сиреневый приличный костюм. «Ты точно в этом уверен, Наруто? Мне же до сих пор хочется быть с Саске, если ты понял, о чем я», — ответила Сакура, на которой было надето красное платье и одни трусики.